Глава 8. Извлекаем максимум из трудной ситуации. 7 даров общения с нарциссом. Художник ничего не значит без дарования, но дарование ничего не значит без труда. Эмиль Золя. У каждого из нас свой личный стиль общения. Это результат комбинации темперамента и приобретенных практических навыков, выражаемых через устную и письменную речь, жесты, мимику, поведение и язык тела как способ выстраивания отношений и связей с другими. Дары коммуникации, обсуждаемые в этой главе, не имеют ничего общего с даром красноречия, который относится к способности безумолку говорить и говорить о чем угодно. Скорее, это те выгоды, которые вы можете получить как лично, так и в межличностном общении, от здорового общения. Это дары, которые вы предлагаете другим, когда общаетесь заботливо и осторожно, с вниманием не только к тому, что вы говорите, но и как вы это делаете. Так же, как и слово «дар» имеет несколько различных значений, дары коммуникации с нарциссом существуют на нескольких уровнях. Даром может быть либо что-то, что добровольно отдается другому человеку, либо сам акт дарения. Дар может также использоваться в контексте природных качеств или способностей. Когда он используется в этом смысле, предполагается, что человек обладает внутренней силой, чтобы дотрагиваться до сердец и душ других людей. Однако талант можно также развить при помощи практики и намерения. Я воспринимаю одаренных коммуникаторов как людей, которые активно развивали способность слушать свой внутренний голос и разбираться в своей жизни так, как это делали вы на протяжении этой книги. Одаренные выражают себя и вступают в диалог с элегантностью, грацией и рассудительностью. Хорошая новость. Мы все можем развить этот талант. К этому моменту вы узнали многое о себе, в особенности в том, что касается отношений с вашим нарциссом. Вы приобрели новый уровень внутренней мудрости, узнали и отточили навыки осознания настоящего момента и разделения между правдой и вымыслом. У вас есть новая осознанность и, возможно, более эмпатически настроены сердце и разум, которые позволяют вам снять защитный слой нарцисса и обнаружить уязвимую, одинокую душу в его сердцевине. Вы можете постоять за себя, не прибегая к обороне, потому что чувствуете, что вам не нужно защищаться. Вы можете обратиться с просьбой, не переходя в контратаку. Вы можете предвидеть вероятность неидеальных и даже нервирующих моментов и принимать эту реальность с гораздо меньшим страхом. У вас есть новый набор навыков для исправления и улучшения этих взаимодействий. Вы сняли с себя груз, благодаря вновь обретенному осознанию, что никто из нас не имеет власти и даже способности кого-то изменить. Однако вы развили навыки самовыражения и сонастроенного слушания. Они служат созданию положительного воздействия, нового пространства, где могут случиться перемены. Вы обладаете потенциалом делиться своими дарами через искусство коммуникации, которое вам удалось достичь. Обуздание силы. Возможно, вы знакомы с высказыванием «Да пребудет с тобой сила» из «Звездных войн». Философия рыцарей-джедаев предполагает, что разум, межпланетная энергия, лежит внутри всех нас, связывая вместе и наделяя силой противостоять оппозиции и создавать свет в моменты темноты. Я бы хотела предложить подобный подход, который зафиксирован в аббревиатуре FORCE, в переводе с английского «сила», которая расшифровывается так. Гибкость, открытость, восприимчивость, компетентность, озарение. Когда ваш разум активно вовлечен в это состояние FORCE, ваши взаимоотношения будут более искренними и самодостаточными. Вы сможете делиться своей мудростью и проливать теплый и сияющий свет на более темные моменты. Когда вы взаимодействуете со сложными людьми, Используйте свою поднятую на более высокий уровень эмпатию и отточенный фокус, чтобы проявить все элементы этой силы. Гибкость. Приведите свои высказывания, вопросы и ответы в соответствии с ситуацией. Отстаивайте свою позицию. Открытость. Слушайте без суждения или предубеждений. Не спеша с выводами, вы позволяете случиться открытию. Восприимчивость. Используйте контакт глаз, мимику и язык тела в сочетании со своими словами и интонациями, чтобы сообщить о готовности вступать в отношения с другими людьми и приветствии их идеи и чувства без принуждения, прерывания или цензуры. Компетентность. Будьте внушающим доверие и эмпатическим слушателем и демонстрируйте ясность и чувствительность во время общения, параллельно с заинтересованным и сонастроенным слушанием. Будьте ролевой моделью искренности и не будьте мотивированы признанием. Озарение. Будьте любопытны. Поощряйте и демонстрируйте интерес в обмене инсайтами. Создавайте атмосферу взаимной осознанности и понимания через высказанное и невысказанное словами, проливая свет знаний на темноту невежества и приглашая других делать то же самое для вас. Когда у вас есть самообладание, это дает доступ к вашей персональной силе. Но вот в чем заключается ирония. Искусство эффективной коммуникации, которое содержит в себе все элементы форс, не может быть эффективным, если она называется силой. Она должна возникнуть так же естественно и изящно, как распускаются листья весной. Хотя ваши внутренние источники могут казаться труднодоступными, они находятся там, внутри. Если вы когда-либо страдали из-за схем самопожертвования или подчинения, важно осознавать, что получить самообладание не означает стать эгоистичным. Это просто означает привести в баланс все, что вы получаете и отдаете. Уход с улицы с утомительным односторонним движением, которое неизменно ведет к нарциссу. Если новые навыки позволяют вам создавать приносящие удовлетворение, взаимные отношения с нарциссом, вы без сомнения почувствуете, как гора свалилась с плеч. Удовлетворяющие отношения, без всякого сомнения, находятся среди величайших даров, которые может предложить жизнь. Кроме того, ваше мастерство эффективной коммуникации с нарциссом может распространиться на эффективную коммуникацию в различных ситуациях. В конечном итоге, если вы сможете успешно справляться с одним из самых раздражающих типов личности на планете, то сможете справиться почти с кем угодно. Предложение ваших даров. На протяжении этой книги вы собрали множество инструментов для выживания и процветания в отношениях с нарциссом. Это будет нелегкое путешествие, но со временем вы научитесь орудовать этими инструментами более грамотно и согласованно. Ваши инструменты — это определение схем, предвидение трудных столкновений, осознанность, использование рефлексии, направление успокаивающего внимания на дыхание, использование эмпатической конфронтации, проявление сострадания. Они разработаны для того, чтобы интегрироваться друг с другом и разжигать вашу внутреннюю силу, придавать энергию голосу и усиливать позицию, когда вы вступаете в сложные межличностные столкновения. Это подобно игре в теннис. Вам нужно предвидеть действия другого человека, перемещаться, чтобы оказываться в нужном положении для ответного броска, следить глазами за мячом, подстраиваться под ситуацию, устанавливать сильный и последовательный контакт с мячом и добиваться цели, а потом быть готовым сделать это все снова. Требуется практика, чтобы интегрировать все эти движения и навыки в четко выстроенном синхронном потоке, который порождает удовлетворяющий удар. До сих пор я фокусировала внимание на коммуникационных навыках, характерных для трудностей в общении с нарциссом. Вот несколько других, более общих коммуникационных навыков, которые вы можете использовать, чтобы повысить эффективность тех навыков, над которыми работали. Сопоставление воздействия и намерения. Продумывайте то, что говорите, и как вы это делаете, чтобы слушающий воспринимал это так, как вы хотели. Помните, что вы надеетесь на коммуникацию и выбираете слова и способы самовыражения, которые гарантируют получение другим человеком послания, которое вы хотите до него донести. Например, вы осознаете, что очень злитесь, но сначала хотели бы сообщить о том, что вы чувствуете себя одиноко. Для этого вам придется осознанно выразить свои мысли так, чтобы донести идею одиночества, а не гнева. Моделирование. Дайте другому человеку пример того, чего вы ожидаете взамен. Например, если вы говорите спокойно и уважительно, у вас будет больше возможности получить то же самое в ответ. Наличие разумных ожиданий. Знайте того, кто вас слушает, и на что он способен. И знайте себя, и на что вы, по вашим ощущениям, способны в этот момент. Некоторые дни лучше, чем другие, для участия в энергозатратном общении на сложные темы. Слушайте разум и тело и обдуманно выбирайте свои сражения. В дополнение ко всем этим навыкам и инсайтам, которые вы собрали для выживания и процветания в отношениях с нарциссом, подробно изложенные ниже 7 даров коммуникации дополнят ваше мастерство и обогатят все ваши отношения, и не только сложные. Каждый дар проиллюстрирован сценой из жизни. Большинство этих сцен описывают взаимодействие в парах. Но они в той же степени применимы и к отношениям без романтического подтекста, с родителями, другом, братом или сестрой, боссом, соседом, кого ни назови. И еще. Чтобы ваше общение было эффективным, вы должны прийти подготовленными. Помните про контакт глаз. Говорите размеренно, уверенно и четко. Запаситесь терпением. И, конечно, силой форс. Гибким, открытым, принимающим, компетентным и озаренным состоянием ума. 7 даров. Общаясь раскрепощенно, вы предлагаете бесценные дары тем, с кем взаимодействуете. Делиться собой и своей внутренней силой и мудростью подобным образом – это важно для повышения вашего чувства собственной ценности. И вашему нарциссу проще будет делать то же самое, исцеляя лишенного чувства безопасности и травмированного внутреннего ребенка. Это в дальнейшем может положительно повлиять на ваши отношения. Каждый дар связан с собой формой искусной коммуникации. По мере того, как вы будете открывать для себя эти 7 видов искусств, наш нарцисс потенциально может стать более эффективным в общении, замыкая круг и отдавая эти же дары вам. Конечно, существует бесчетное множество искусств коммуникации, каждое с дополнением из даров, скрытых внутри. Но для наших целей следующие 7 являются наиболее актуальными. Первое. Искусство взаимоуважения. Это проявление дара щедрости. Второе. Искусство раскрепощенного общения. Это проявление дара мужества. Третье. Искусство разграничения. Это проявление дара истины. Четвертое. Искусство сотрудничества. Это проявление дара совместных усилий. Пятое. Искусство просчитывания и предупреждения столкновений. Это проявление дара предвидения. Шестое. Искусство извинения. Это проявление дара ответственности. Седьмое. Искусство рефлексивного слушания. Это проявление дара баланса. Первое. Искусство взаимоуважения. Взаимоуважение влечет за собой признание различий между вами и другими, без навешивания негативных ярлыков. Это дар щедрости. Вы принимаете иную точку зрения или предпочтение нарцисса, не используя критику, защищая свою точку зрения или отказываясь от своих мнений. Вряд ли есть какой-то вызов в ситуации, когда вы смотрите на вещи одинаково. Различия могут создать предпосылки для длительной, затяжной драмы. Вы осознаете, что понимание чего-то не обязательно означает, что вы с этим согласны. Вы стремитесь понимать, идти на компромисс и проявлять взаимное уважение к мыслям, убеждениям и желаниям другого человека. Вы ожидаете того же в ответ. Предположим, ваш муж говорит вам: «Я решил, кого собираюсь нанять для ухода за газоном и садом в этом году». А у вас иная точка зрения по этому вопросу. Вы отвечаете с взаимным уважением следующим образом: «Я понимаю, как сильно ты хочешь нанять мистера лендскейпера, и мне хотелось бы с уважением относиться к твоему желанию поступить таким образом. Я ценю твои усилия, которые ты всегда вкладываешь в поиск вариантов. Я знаю, что красота и уход за нашей собственностью важны для тебя. Я открыта для твоего плана, но хотела бы еще его обсудить. Я чувствую легкое внутреннее противоречие из-за твоих вариантов, потому что сыну моего друга Джуда сейчас так сильно нужна работа. Я бы очень переживала, если бы не дала ему работу. Я знаю, что это рискованно — смешивать дружбу и бизнес, но мне бы хотелось дать ему шанс. Я слышала, что он по-настоящему хороший человек. Можем ли мы вместе взвесить все «за» и «против»? Вероятно, ты можешь помочь мне понять, почему это может быть или не быть лучшим вариантом. Если нарцисс ответит в манере вседозволенности, нетерпения или снисхождения, вы можете вернуться к 7 главе, чтобы использовать правило неявного допущения, давая другому человеку пользу от сомнения, и установить взаимность. Второе. Искусство раскрепощенного общения. Раскрепощенное общение позволяет вам снять с себя груз сдерживаемой правды. Это дар смелости. Надежно связанные со своей внутренней силой, вы отбрасываете привычный лепет и обнажаете более полное, яркое переживание нарциссу, не прибегая к беспричинному оскорблению. Это часто кажется контринтуитивным — демонстрировать ему свою уязвимость, как будто вы пытаетесь обнять лающую собаку. Но вы усвоили, что лай — это защитная реакция, а сам он, вероятно, больше похож на овечку в волчьей шкуре. Вы раскрываетесь не для того, чтобы заставить его почувствовать себя ужасным человеком. Вы помогаете ему оценить, как его поведение влияет на вас. Когда вы перестанете соглашаться с оскорблениями в свой адрес и безвольно кивать, этот дар выпустит на свободу возможность подлинного общения. Предположим, ваш муж приходит домой с работы и сердитым рявкающим тоном говорит: «Знаешь, меня уже тошнит от того, что когда я захожу в дом, ты висишь на телефоне. Осмотрись по сторонам. Где сегодняшняя почта? Ты что, умрешь, если освободишься, чтобы поговорить со мной? А, забудь». Вы делаете успокаивающий вдох и потом отвечаете: «Я знаю, что тебе это неприятно. Ты чувствуешь себя неважным, когда приходишь домой и обнаруживаешь меня за телефонным разговором. Я понимаю, и мне жаль, что это вызывает у тебя такие чувства. Я жду с нетерпением встречи с тобой. Но мне нужна какая-то помощь в понимании, когда ты придешь домой, так как это разное время каждый день. Когда ты разговариваешь со мной таким тоном, это причиняет мне боль. Я знаю, что ты не хотел, чтобы эти слова ранили меня, но это так. А когда мне больно, мне трудно чувствовать и выражать свою любовь, хотя я по-настоящему хочу этого в наших отношениях. Обычно я просто сдаюсь или самоустраняюсь. Я больше не хочу этого делать. Я бы хотела обсудить это вместе, и надеюсь, что ты тоже этого хотел бы». Искусство разграничения. Рассудительность при взаимодействии с нарциссом предполагает разграничение между здесь и сейчас и там и тогда. Это дар истины. Когда вы предлагаете разграничение, вы обращаетесь к ясности, которая базируется в настоящем моменте. Вы расчищаете покрытые паутиной препятствия прошлого и входите в обитель настоящего. Вы признаете историю, не становясь ее жертвой. Подобно большинству из нас, ваш нарцисс склонен позволять автоматической природе памяти управлять барометром истины. вы можете помочь ему разграничить реальность в здесь и сейчас и автоматические убеждения и привычки. Вы работали над этим навыком, поэтому искусно подготовлены в своей роли будильника. Предположим, вы спросили своего мужа, во сколько он хочет поехать на ужин к отцу. И он отвечает: «Сколько раз мы уже были там? Около сотни. Ты прекрасно знаешь, сколько времени нужно, чтобы туда доехать. Зачем ты беспокоишь меня такими нелепыми вопросами? Я пытаюсь закончить эту презентацию, над которой работаю для важной встречи в понедельник. Кажется, ты просто не понимаешь, насколько это важно для меня, да? Я бы хотел, чтобы у нас была крыша над головой, понимаешь? Так что мне нужно хорошо выполнить этот проект. Я постоянно в стрессе». Вы устойчиво удерживаете образ маленького мальчика, который всегда пытался угодить своему папе, только чтобы неизменно быть встреченным нетерпеливым взором отца, жесткой критикой или гробовым молчанием. Вы понимаете, что ответ вашего мужа не имеет никакого отношения ни к вам, ни к вопросу, который вы задали. В его речи прослеживается некоторая несогласованность. И хотя вас обидело его недоброе отношение, вы понимаете силу правящих образом мышления схем. Вы прочно держитесь за истину и настоящий момент. Вы смотрите назад на длинный коридор обитания ваших собственных эмоций. Вы видите маленькую девочку, которая брала на себя вину за все, что только можно, если это помогало поддержанию мира в доме. Ваша связь с этой старой реальностью сформировала ощущения в настоящем, которые пульсируют в вашей голове, как скоростной поезд, направляющийся вниз с горы. Но вы узнаете эти старые, вызванные схемами реакции. Поэтому вы делаете глубокий вдох, успокаиваетесь и смотрите на своего мужа, скованного множеством страхов, которые он пытается скрыть. Потом вы говорите: «Я знаю, что ты занят, но, пожалуйста, удели мне немного времени. Эти отношения важны для меня. Ты прав. Мы много раз туда ездили, и я точно знаю, сколько времени требуется, чтобы доехать до дома твоего отца. Я ощущаю все то напряжение, которое ты испытываешь на работе, и весь груз, чтобы поддерживать нашу жизнь. Полагаю, я могла бы более точно задать свой вопрос, сказав что-то вроде: ты хочешь выехать пораньше, чтобы побыть с отцом до ужина? Наверное, ты бы мог тогда ответить на этот вопрос. Посмотри, милый, это я. Та, которая знает тебя и думает, что ты большой молодец. Та, которая знает тебя по-настоящему. Это я, а не твой папа. Я представляю, что все эти стычки с твоим отцом могут вызвать всевозможные неприятные воспоминания, даже если ты их не осознаешь. Должно быть, это очень трудно — пытаться поладить с ним все эти годы. Я знаю, что ты стараешься сблизиться с ним сейчас, когда он немного смягчился. Давай не будем портить наши отношения. Я готова выслушать тебя, если хочешь поговорить». Если ситуация остается накаленной, подумайте о взятии тайм-аута, чтобы вы оба могли остыть и погрузиться в саморефлексию, прежде чем что-то обсуждать. Искусство сотрудничества. Сотрудничество предполагает наличие коллектива и апеллирует к чувству «мы». Это дар совместных усилий. Хотя все способны совершать ошибки, мы можем предложить что-то друг другу, работая вместе. Вы знаете о чрезмерной чувствительности нарцисса к ощущению неполноценности и стыда, его страхе, что его будут контролировать и использовать. Вы знаете, что он может перейти в режим вседозволенности, мании величия, тирании или избегания, когда его схемы активируют эти чувства. Благодаря тому, что при сотрудничестве вы удерживаете импульсы ткнуть в него пальцем, это помогает нарциссу чувствовать себя расслабленно. Когнитивные и схемные терапевты используют язык «мы» с клиентами, чтобы умерить проблемы с иерархией в терапии. Это означает, что мы предлагаем клиентам экспертную оценку и человеческий опыт в определении чувств и связей между звоночками из прошлого и текущими проблемами. Мы помогаем им развить стратегии таким образом, чтобы побудить их понимать, подвергать сомнению, задаваться вопросами и делать выводы. Мы не заняты борьбой за власть. Цель сотрудничества — стимулировать понимание проблем и находить взаимно удовлетворяющие стратегии для изменений. Когда в ходе терапии с нарциссичными клиентами затрагиваются сложные эмоции, я часто говорю что-то вроде: «Вау, разве мозг не удивителен? Вот только вы и я были поглощены с любопытством и состраданием важным исследованием вашей истории и сложностей, стоящих перед вами сейчас. И в следующее мгновение мы испытываем неприятные чувства по отношению друг к другу. Давайте посмотрим на это». Взывание к коллективному в таком признании сдвига в ощущениях не приписывает вины или стыда. Это дарует нарциссу свободу исследовать активировавшие его события, нежели перестраиваться в саморазрушительный режим совладания. Сотрудничество — это особенно важный подход с нарциссами, склонными к тому, чтобы замуровывать свою уязвимость за непроницаемыми внутренними стенами самообороны. И хотя вы не всегда можете предсказать, что активирует вас и вашего нарцисса, вы можете искусно предложить дар сотруднического «мы», пытаясь говорить о том, как улучшить ваши отношения друг с другом. Скажем, вы из чувства вины или тоски решаете позвонить своей нарциссичной матери и пригласить ее провести день с вами, и она отвечает: «Я бы с удовольствием, но, пожалуйста, не води меня в тот ужасный ресторан, где мы были в прошлый раз. Он просто омерзителен. Я ведь воспитывала в тебе хороший вкус. И если ты хочешь пойти по магазинам, лучше планируй ранний обед или поздний ужин. Знаешь, как тебе трудно принимать решения и находить вещи, которые хорошо тебе подходят. Честно говоря, я бы с удовольствием провела день в городе, но ты часто кажешься там слишком нервной. Ах, ладно, решай, дорогая. Я уверена, все будет чудесно». Вы много трудились над этими отношениями и в основном принимаете, что у вашей мамы множество ограничений в выражении своей любви и признательности вам. Вы научились успешно поддерживать любящие, здоровые и добрые отношения с другими. Прежде чем ответить, вы напоминаете себе, что любите свою маму, хотя вы не всегда знаете, почему. Вы кладете воображаемую любящую руку на сердце маленькой себя. Вы вглядываетесь в тщательно сформулированное понимание истоков нарциссизма своей мамы и ощущаете, что она любит вас, даже если большую часть времени говорит не то, что надо. Со всем этим вы можете вернуться к телефонному разговору. «Мама, посмотри. Как нелегко понять то, что нам нужно друг от друга. Мне на самом деле не важно, как мы проведем время. Я просто хочу провести его с тобой. Я полагаю, что нас обеих может слегка веселить и немного печалить то, с каким дискомфортом мы, кажется, относимся к выбору и стилю друг друга. Нам нужно найти лучший способ просить о том, что нам нужно, вместо того, чтобы раздражаться и критиковать друг друга. Если бы я заново начинала этот разговор, то сказала бы тебе, что мне не важно, что нам делать, но я бы с огромным удовольствием провела время с тобой. И если тебе важно, чем мы будем заниматься, что совершенно нормально, мы могли бы придумать план, который устроит нас обеих. Так было бы намного проще и честнее. Что ты думаешь? Мы можем начать этот разговор заново?» Искусство предвидения столкновений. Предвидение столкновений позволяет предвосхитить ожидаемые ловушки в ваших отношениях. Это дар предвидения, отчасти связанный с особенностями работы мозга. Вы наделены способностью рисовать поверх воспоминаний, чтобы предсказать, что ждет впереди. Например, когда вы знаете кого-то достаточно долго, то можете обнаружить, что заканчиваете предложение друг за друга. Или как насчет памяти о резком повороте на дороге по пути на работу? Эта память информирует вас. Сначала снизить скорость, а потом ускориться на повороте, чтобы избежать потери контроля над автомобилем. Эта мудрость под названием «что если» и память о том, как, удерживают вас в безопасности. У нас, по всей видимости, есть бесконечное количество запечатленных переживаний, которые позволяют предвосхитить неприятные столкновения, даже если мы не задумываемся об этом. Предположим, вы несколько месяцев не видели своего отца. Он пригласил вас на обед, но теперь, в последнюю минуту, звонит, чтобы в третий раз отменить все из-за обычных для него приоритетов, связанных с работой. Он говорит: «Боюсь, мне снова придется отменить нашу встречу за обедом, милая. Работа. У меня этот клиент, который... Бла-бла-бла. Я бы мог отказаться от встречи с ним. Но ла-ла-ла, и что ж, ты знаешь своего старика. Усмехается. Не дуйся на меня слишком сильно. Я позвоню тебе. Ладно, надо бежать. Вы предвидели это с того момента, когда он пригласил вас на обед 2 месяца назад. Вы проживали этот сценарий многократно за несколько месяцев. Вашему отцу редко удавалось сдерживать обещание провести с вами время. Кажется, у него есть мотивация встретиться с вами, когда вы собираетесь принять решение о машине, работе, отпуске или еще каком-то вложении средств без его великодушного совета. Такого рода встречи кажутся ему более значимыми и заставляют его чувствовать себя очень важным, по-отечески, в его понимании. И хотя вы цените его вклад, он очень смышленый парень. Так или иначе, вы бы хотели чувствовать, что он интересуется вашей жизнью. Вы уже почти полностью отказались от своих ожиданий, но не от желаний. Вы хотите, чтобы он присутствовал в вашей жизни, возможно, для ваших детей, возможно, даже немного для вас самих. Но вы бы хотели, чтобы при этом не возникало обиды. К сожалению, общение с ним не похоже на резкий поворот на дороге по пути на работу. Вы так и не смогли разобраться, как держаться подальше от передряг в ваших отношениях с отцом и оставаться в состоянии безопасности и неуязвимости до сих пор. С вашим вновь разбуженным даром предвидения столкновений в сочетании с заранее продуманными предупредительными мерами вы можете ответить отцу уверенным голосом, не обвиняя, не нападая или обижаясь. Вы осознаете, больше него, что он эмоционально сдержан в общении. Вы знаете, что он может занять оборонительную позицию, когда его обвиняют в безответственном отношении к любимым людям. Вы также знаете, что ему нужно время, чтобы синтезировать информацию. И он не очень хорошо отвечает в моменте. Со знаниями и богатым опытом обманутых ожиданий и разочарований вы отвечаете: «Папа, прежде чем ты повесишь трубку, я бы хотела попросить тебя о паре минут твоего времени. Я знаю, что это может ранить твои чувства. Я знаю, как ты относишься к моему мнению о тебе, и ты очень обо мне заботишься. Я знаю, насколько важна для тебя работа и как все в нашей семье получили пользу от твоего успеха. Я благодарна за это. Но чего бы мне на самом деле хотелось, так это провести время с тобой. Просто побыть вместе без какой-либо особой причины. Возможно, мы могли бы обменяться какими-нибудь историями и немного посмеяться. Я знаю, что ты не очень любишь сюсюканье, как ты это называешь, но я скучаю по тебе и расстраиваюсь, когда ты отменяешь наши встречи. Я была бы особенно признательна тебе, если бы ты мог проявлять чуть больше уважения ко мне, сообщая об отмене встречи заранее. Мне пришлось все организовать. Я уже не могу поменять планы, чтобы увидеться с тобой. Я не обвиняю тебя, папа. Я просто прошу тебя подумать, что это значит для меня. Я не хочу, чтобы ты чувствовала себя виноватым, но все же желаю, чтобы ты понял, что я чувствую. Тебе не нужно отвечать прямо сейчас. Я знаю, что у тебя мало времени. Спасибо, что выслушал». Искусство извинения. Подлинное извинение делает акцент на сострадании к травмированному участнику, а не на искуплении вины провинившегося. Это дар ответственности. С этим даром вы неизменно берете на себя ответственность за воздействие ваших слов, эмоций и поведения, особенно когда вы причиняете боль. Ваше поведение может служить моделью того, как вам хотелось бы, чтобы нарцисс относился к вам, и вы надеетесь на взаимность. Следовательно, вы моделируете извинение, которое основано на сочувственном понимании того, как и почему некоторые слова ранят его. Вы надеетесь, что он научится предлагать извинения, которое также отражает оценку вашей чувствительности. Вы выражаете подлинные чувства раскаяния, лишенные ненависти к себе и эгоцентричной поглощенности чувством вины. Вы основываетесь на переживаниях другого человека и не сфокусированы на миссии личного искупления вины. Это в меньшей степени о вас, чем о вашей ответственности. Предположим, ваш бойфренд ненавидит, когда его заставляют ждать, Он придает большое значение тому, чтобы быть исполнительным и пунктуальным. В основном из-за своей мамы, светской львицы, которая была ненадежной и хаотичной, периодически забывала забрать его из школы или от друга, оставляя его испуганным и смущенным. Иногда он не слишком терпим и чуток, даже когда в вашей непунктуальности виноваты непредвиденные обстоятельства. Следовательно, вы стараетесь защитить его внутреннего ребенка от переживаний, которые активировали бы эти преследующие его чувства страха и унижения. Вы тоже цените пунктуальность и не любите заставлять себя ждать. Но в последнее время вы были расстроены, находились в стрессе и частенько опаздывали. Вы знаете, что проявляли небрежность в этом вопросе, но не говорили об этом честно. Ваш бойфренд, очевидно, расстроен из-за этого, но склонен скорее дистанцироваться, чем сказать, что он чувствует. Тогда вы делаете первый шаг и говорите: «Прости меня за рассеянность, которую я демонстрировала в последнее время, когда стоял вопрос моих опозданий. Я знаю твою личную историю и проблемы с мамой, поэтому понимаю, как тебя ранит, когда люди не держат слова, особенно я. Знаю, ты чувствовала себя забытым и даже глупым и нелепым в глазах других людей, когда твоя мама вела себя безответственно. Но ты не глупый, и я не забыла о тебе. Это моя проблема, и я полна решимости ее исправить. Я понимаю, как мои действия и извинения продолжают ранить тебя. Мне жаль, я не хочу этого. И хотя не могу пообещать, что никогда не подведу тебя в наших отношениях, я сделаю все возможное, чтобы быть более внимательной и заботливой. Вы ждете лишь того, чтобы вас услышали. Ваше намерение направлено на бойфренда, чтобы он почувствовал заботу, эмпатию и сострадание. Вы уже знаете, что вы неплохой человек. Вам не нужно, чтобы вас поглаживали, и не нужно наказывать себя. Вы можете нести ответственность за весь свой позитивный и негативный вклад в ваши отношения. Вы ожидаете того же от других, когда это необходимо. Этот эффективный подход предлагает путь для исцеления раздробленных моментов и также является моделью ожиданий от нарцисса, когда приходит его очередь с ответственностью и состраданием исправлять испорченную встречу. Искусство рефлексивного слушания. Рефлексивное слушание подразумевает отзеркаливание того, что говорит другой человек, и извлечение скрытых эмоций. Это дар баланса. Вы знаете, как донести информацию, откладывать в сторону личный интерес и приглашать слушающего вас человека выразить себя. Вы страстный компаньон в общении, который с уважением и терпением позволяет другим уверенно делиться с вами, зная, что вы воспримете их без критики. Вы слушаете внимательно и отражаете без оценки непредвзятое повторение того, что слышите, чтобы прояснить ситуацию и признать ее. И хотя вы можете иметь иную точку зрения, вы ждете своей очереди высказать ее. Честная коммуникация с нарциссом может быть опасной, и вы извлекаете скрытые смыслы и замаскированные уязвимости, бережно отражая невысказанное. Вы предлагаете возможность взаимных открытий, от знаний о конкретном предмете до улаживания спорных вопросов. Это также касается чувств по отношению друг к другу, которые скрывались со злостью, апатией или избеганием, и силы, о наличии которой вы никогда не знали, или осознание, что нарцисс становится восприимчивым, когда чувствует, что его слышат. Предположим, ваш муж страдал от тяжелого творческого кризиса и теперь с ужасом думает о предстоящем совещании на работе, где будет обсуждаться видение его команды по поводу следующего года. Он никогда не мог проявлять терпение в безвыходной ситуации и поэтому чувствует чрезмерный стресс и тревогу. В отчаянии он решает переложить груз на очень неопытного коллегу, чтобы тот подготовил данные для отчета. Он приходит домой с этого ужасного совещания, садится за стол и начинает вам рассказывать о своем отвратительном дне, говоря: «Какой кошмар! Как посмел этот никчемный, никудышный коллега пытаться заставить меня выглядеть некомпетентным на дивизионном совещании сегодня? Он сам некомпетентный, его подача непонятна. Мои партнеры, коллеги, черт, даже подчиненные, просто дар речи потеряли, когда он выступал с этим занудным докладом. Он попытался переложить это все на меня. И, конечно, я позволил ему это сделать. Ему повезло, что он до сих пор не лишился этой работы. Ты представляешь? После всего, что я для него сделал, проталкивая вверх по карьерной лестнице, без меня он был бы никем. Я знал, что ему нельзя доверять. И только не надо говорить мне, что я мог или должен был сделать. Я не в настроении выслушивать твои лекции. И меня тошнит от твоего отношения с Сирией, я же тебе говорила. Я не хочу это обсуждать. Возникает пауза, после которой он продолжает. Я не говорил тебе, что мне не следовало вообще позволять своим партнерам уговорить меня привести его в наш дивизион. Разве не я собственноручно привел эту команду по маркетингу к вершине в прошлом году? Это правда, черт побери. Это все знают, даже если им не хватило духа или уважения сказать это на совещании. Вы слушали тихо, глядя на него, хотя он лишь иногда смотрел прямо на вас. Вы ощутили, как вас слегка укололо то, как он вас охарактеризовал. Лектор, партнер, я же тебе говорила. Вы пока мысленно откладываете это на воображаемую полку и остаетесь присутствующим и не обороняющимся слушателем. Вы можете ясно видеть травму нарцисса. Ваш муж оказался не способен взять ответственность за свою недальновидность по перекладыванию проекта на нового партнера в последний момент. Вы также складываете это на полку и остаетесь присутствующим и не критикующим слушателем. Но теперь вы отвечаете. Понятно, что ты чувствуешь себя очень расстроенным. Я знаю, как усердно ты трудился и насколько недооцененным чувствовал себя там. Я знаю, что это было поражением потерять свое творческое вдохновение на прошлой неделе. Ты чувствуешь, что нет никого, на кого ты бы мог рассчитывать в возможности разделить с тобой важные проекты и сроки. Это трудно, не получать никакой поддержки и страховки от команды. Я не могу вообразить, насколько сложно тебе было бы признаться в помощи коллектива, особенно с учетом твоей гордости за собственную автономность. Я могу на самом деле ощутить, как твое напряжение резонирует во мне, когда ты описываешь это происшествие. Могу ли я что-то сделать, чтобы тебе помочь? Еще немного остыв и выпустив пар, создав еще одну возможность для того, чтобы вы могли пообщаться, вы возвращаетесь к вашим отношениям. Я слышала, как ты сказал в середине своего невеселого повествования, что не хочешь, чтобы я читала тебе лекции, и ты предвидишь мой ответ из серии «Я же тебе говорила». Мне интересно, ты правда так чувствуешь? Или это было сказано просто из-за твоего сильного расстройства и смущения исходом совещания? Он уточняет, что эти утверждения были больше связаны с его огорчением. Иногда он на самом деле чувствует, как будто вы читаете ему лекции. Вы принимаете его объяснение и просите указывать на это всякий раз, когда он это чувствует. Вы не хотите, чтобы он ощущал ваше безразличие и унижение. Нет нужды цепляться к этому пункту, не имея свидетельства в настоящий момент. Это просто превращается в конфликт. Нет, я не делала этого. Нет, ты делала. Следующий пункт немного сложнее. Вы даете ему понять, что его гнев на коллегу отчасти является смещением гнева на самого себя за то, что он не смог соответствовать собственным высоким стандартам. Вы мягко указываете, что он очень требователен к себе, и, возможно, из-за этого ему трудно терпеть несовершенство в других людях. Вы не подкармливаете его ненасытное желание восхищения. Вместо этого вы питаете его своей признательностью за честность в общении, энтузиазм в том, чтобы делать все хорошо, и неутомимую преданность своим целям. Вы разрешаете ему убрать защиту и периодически класть голову вам на плечи. Предлагая ему этот дар общения, вы также моделируете ожидания взаимности. Он может подхватить эту подсказку и научиться также слушать вас. Заключение. В этой главе были описаны 7 даров, свойственных эффективной коммуникации с вашим нарциссом и виды искусства межличностного взаимодействия, с которыми они связаны. Когда вы используете эти виды искусства для честного самовыражения, с умом гибким, открытым, принимающим, компетентным и озаренным, ваша собственная личная сила, форс, на самом деле пребывает с вами. Искусное применение этих семи даров общения будет способствовать более здоровым, полноценным и зрелым отношениям. И по мере того, как вы формируете свою речь и слушание, тщательно подбирая слова, интонацию голоса, темп речи, контакт глаз, выражение лица и язык тела, вы будете моделировать то, чего хотели бы взамен в этих сложных взаимодействиях. Когда вы обладаете голосом, который точно представляет вас и ваши намерения, это всегда хорошо и всегда вам на пользу. Иногда этого должно быть достаточно. Нет никаких гарантий и верных путей к победе в том, что касается изменений в ком-то другом. Нарциссы — это, как правило, не те люди, которые добровольно ищут помощи, коучинга или любого рода поддержки, чтобы разрушить свои непроницаемые эмоциональные стены. Если уж на то пошло, они избегают взаимодействия такого типа почти любой ценой. Будь то жесткий отказ, насмешки, вытеснение вины на кого-то другого или различные формы избегания темы и скрытности. С другой стороны, вы узнали, как можете изменить свою жизнь, просто предлагая доброту и сострадание. Вне зависимости от того, каков будет исход в виде изменений в нарциссе и ваших отношений с ним, вы можете сыграть важную роль в собственном освобождении от страха, забитости, подчинения, самопожертвования и даже насилия. Вы можете определить жизненные темы и схемы ваших ранних переживаний, обращая внимание на активирующие события и внутренние подсказки, установление границ и адаптацию ответов как нарциссу, так и на ваш собственный автоматический внутренний диалог. Освобождение этого здорового, мудрого и пробужденного «я» внутри вас — это, вероятно, предельное достижение. Все стратегии в этой книге — эффективные инструменты самопомощи для обеспечения более удовлетворяющей ситуации с нарциссом. Однако это путешествие по самопомощи может быть одновременно и одиноким, и утомительным. Иногда помощь профессионального терапевта может оказаться чрезвычайно ценной. Схемы могут быть очень негибкими, иногда непроницаемыми, несмотря на ваши максимальные усилия. Если вы решили искать профессиональной помощи, я рекомендую вам найти кого-то хорошо знакомого с основами когнитивной поведенческой терапии и схемной терапии. В разделе «Ресурсы» вы найдете контактную информацию организаций, которые могут помочь вам найти терапевта.